147. Матерь Агни-йоги. Ритуальные омовения имеют большое значение. Каждое жилище нуждается в проветривании, чистке и содержании в порядке. Тем более тело – обиталище духа. Человеческая лаборатория тела дает очень много отбросов и ядовитых отработанных веществ. Если их заботливо не удалять, происходит самоотравление организма. Печень, почки, кишечник, легкие являются органами, выводящими из тела отработанные продукты, равно как и кожа. И последнее нуждается в каждодневной очистке или омовении. Много заболеваний происходит от грязи кожи, когда засоренные ядовитыми отложениями поры не могут дышать. Известны случаи мучительной смерти, когда вследствие покрытия тела воздухонепроницаемой краской человек задыхался и умирал, ибо тело не могло дышать. Жировые отложения нечистой кожи особенно вредны. Столь же необходимо очищать кишечник, почки, печень, промывать носоглотку, глаза. Очень много болезней зарождается от самоотравления тела, поэтому забота о поддержании чистоты внутренней и внешней физического тела является насущной задачей. К обычному очищению кишечника можно добавить регулярный прием питьевой соды, которая обладает способностью нейтрализовать многие яды, образующиеся в организме вследствие разных причин, пищи тяжелой, отравленного газами воздуха, затхлой, проплесневевшей атмосферы, жилище. Ко всему этому следует еще указать о необходимости содержать в чистоте свои мысли. Многие эмоции, например, гнев, раздражение, беспокойство, страх, уныние, зависть, вызывают в организме образование ядовитых химических соединений или веществ, которые убийственно действуют на жизненное нормальное отправление тела и порождают всевозможные заболевания.